Глава первая. Не верь гадалкам. «Лерка, давай резче!» Машка возмущенно стучала по дверце длиннющими ногтями. «Вообще-то это ты опоздала!» – проворчала я, забираясь в ее машину. «Ой, все! Говоришь, как мой почти бывший козел. Аж бесит!» Я решила замолчать. «Ну, правда, чего мучить? У нее драма. Настолько сильная, что взрослый относительно адекватный человек вместо психолога пошел к гадалке привораживать изменщика мужа. Машка выскочила за него почти сразу после школы. Думала по глупости, но потом на ее Вадика свалилось большое состояние, и их отношения вышли на совершенно иной уровень взаимопретензий. Оказалось, деньги держат людей намного крепче, чем ребенок». «Мужики такие сволочи!» – заявила Машка. «Ну ничего, мне Светка, которая ресницы делает, сказала, что эта тетка даже на какой-то битве экстрасенсов до финала дошла». «На какой?» – спросила я, просто поддержать разговор. «А черт ее знает! Этих битв уже столько было, что можно настоящую магическую армию сделать». «Уверена, что тебе это нужно? Может, к семейному психологу или еще как?» «Гадалка надежнее. Вадик бестолковый. С ним бесполезно разговаривать. Приворожу его, чтоб падало все при виде других баб. Да не ссы. Ты ж просто посидишь, чтоб мне не так стрёмно одной было». Я не ссала, а считала, что гадалки – это бред. Машка лихо развернулась. И мы покатили по вылизанной центральной улице города. «Странно», – не удержалась я от иронии. «В моем представлении – гадалки должны жить в частном секторе, в одном из старых деревянных домов, всегда окутанных туманом». «Ой, хорош язвить!» – хмыкнула Машка. «Ты же понимаешь, что едешь со мной совсем не случайно?» Я посмотрела на подругу. «Ну, ты же буквально минуту назад говорила, чтобы оказать моральную поддержку и все такое». «Это да!» Машка проскочила перекресток на желтый и показала яростно сигналящим ей водителям неприличный жест. «Но не только. Что у тебя на личном фронте, радость моя?» Я отвела взгляд. Кто бы сомневался, что об этом зайдет разговор. С Машкой всегда так. «А что на личном?» Я пожала плечами. «Там все в порядке. Тишина и спокойствие». «Это как раз и не в порядке», – качнула изящной кистью Машка. «Там должен быть ураган чувств и буря эмоций». «Некогда мне. Салатик отнимает все время, но бросить его я не могу. Должно же быть хоть что-то с полезной едой в мире фастфуда». «Да забей ты! Так трясешься, будто это твое кафе», – фыркнула Машка. «Пропадаешь там с утра до ночи, вот и с личной жизнью беда. Мужикам, Лерусь, веганство неинтересно. Им миска подавай, да побольше». «Ну вот и пусть летят в Чебуречную к дяде Ашоту. Смотри, чтоб с таким подходом у тебя самой только Ашоты в поклонниках не остались», – хмыкнула Маша, заруливая на платный паркинг у современной многоэтажки. «Вот скажи, Лерусь, любви ведь хочется, только честно, чтобы надежный и красивый и проблемы решал». «Ну и ночью согревал», – она подмигнула, – «если ты понимаешь, о чем я». Я невольно покраснела. Так всегда со мной было, когда речь заходила про это. Машка посмеялась, качая головой, и я почувствовала злость. Как на себя, что мне почти 20, а близости все не было, так и на наш мир в целом. «Вот почему так, скажи мне?» Я взмахнула руками. «Почему то, что я еще ни с кем не спала, считается позором? Не попался мне тот, с кем хотелось бы близости». «Симпатичные попадались, но мне, представь себе, этого мало». «Ты снова про родственные души и привязанности?» Маша цокнула языком. «Лерусь, если б я ждала того же, до сих пор бы сидела в своем Задрыпанске. Потому что Вадюша уж точно не тот самый. А часики-то тикают». «Ну и пусть». Я фыркнула. «Буду женщиной с котами. Тем более котов я люблю уж точно больше». Мы остановились перед шлагбаумом, и Машка впихнула в замок какую-то карточку. Что-то приветственно пиликнуло, и ворота съехали в сторону, впуская нас в потрясный двор с ландшафтным дизайном. «Ладно, ладно», – успокаивающе отмахнулась Машка, отстегивая ремень безопасности и открывая дверь. «Я ж это к чему?» Она дождалась, пока я тоже выйду из машины. Пиликнула сигнализацией и, перехватив голубую дизайнерскую сумочку, продолжила. «Лерунь, раз уж ты все равно здесь, давай попросим и тебе мужика притянуть». Она, говорят, по всяким таким ритуальчикам и амулетам, так вообще профи. «Что? Ну уж нет. Я уже настроилась на котов. Все, мужики, это сложно». «Ну, значит, кота». Маша рассмеялась. «Но самого большого, шикарного и боевого», – подхватила я, «чтоб охранял получше всяких питбулей, мейн-кун какой-нибудь». «И деньги зарабатывал», – хохотнула Маша и повела меня к ближайшей парадной. «Кот-бизнесмен», – рассмеялась я. «Котомен». «Ладно, ради такого редкого вида я даже готова пообщаться с твоей профессиональной ритуальщицей». Назвав свое имя через домофон с камерой, Маша дернула на себя железную дверь после щелчка открытого замка. Внутри было неожиданно просторно и светло. Несколько объявлений о том, что дом находится под частной охраной и что лифт работает на собственной вырабатываемой энергии. А профессия гадалки весьма прибыльное дело. Может, если с салатиком не срастется, то и мне податься туда? А что? Говорить размытые вещи с загадочным видом я смогу. Даже черепов и хрустальный шар прикуплю для антуража. И кота мейн-куна. Назову боссом. Но как только мы поднялись на 13-й, как символично, этаж, все мои представления о гадалках малость пошатнулись. Передо мной стояла миловидная невысокая молодая женщина. Нежный макияж в естественных тонах и светлые локоны – позволяли, если и причислить ее к чему-то мистическому, то скорее к феям, чем к ведьмам или гадалкам. От нее пахло чем-то сладким – ваниль или мед. Скорее, мед. «Мария, добрый вечер!» Она кивнула подруге, но мне показалось, что как-то холодно. А вот на меня она взглянула гораздо доброжелательнее, даже дружелюбно. «Странно, деньги же вроде она от Машки получит. Я тут просто так, за компанию». «Вас я очень ждала, Валерия», – улыбнулась фея. «Артефакт уже готов исполнить ваше желание».